он оговорился в колыбели революции. А между прочим, все эти так называемые «бляди» имеют PhD, степень по славянской филологии. Ну, в общем, нет, он решил тогда пойти по израильской стороне лезвия, нет? Как ему все-таки еще недавно советовал Янки. Нашли там родственницу, тетю Малку Мордыхаевну Паслихович из города Сдерот. Он подал заявление в АВИР. И вдруг невероятное — отказ. Такого у них уже целый год не было. Значит, что-то личное против него затевается, отчего у нормальных людей слабеет вегетативка. Идет сам к майору Азиатову. «Ксандрий, твою мать, ты что же плать загубить решил нового Лермонтовича?» ГБшники, между прочим, любят такую феню диалога. «Ты сам, Яшка Гацкий, виноват плать в своей гуевской судьбине. Ни одного блядского дня без иностранцев прожить не можешь. От меня теперь помощи не жди, гуй бродячий. Давай, Шиздецович, записывайся к генералу». Уже 2 месяца прошло, а генерал его не принимает. А между тем стукачи-топтуны уже захезали все парадное. Подбрасывают в ящики письма, нет? Вроде бы от диссидентов. «Яша, возглавь союз борьбы против большевизма». Прямо в дом ему приносят журнал «Грани». Ну, в общем, братаны-поэты, к нему подбирается новый шиздец, как бы выразился майор Азиатов. Все трое замолчали. Занималась заря. Девы литературы плыли в розовеющих водах навстречу первенцу счастья электроходу «Леонид» с его позывными «Широка страна моя родная». Роберт закурил сотую, небось, за сутки сигарету. «Из всего этого нашего простого советского бреда я только одну выловил здравую идею — переезд в Москву. Яков здесь попадет в нашу среду, и мы будем его заслонять своими широкими. Прописка — дело сложное, но не безнадежное. Я беру это на себя. Почти уверен, что протащу негласный позитив через секретариат. Очень важно обеспечить большую весомую публикацию Якова в юности. Воображаете, старики, какой будет эффект? Несколько страниц стихов Протского 3-миллионным тиражом. Вот таким образом мы можем сохранить большого поэта для нашей культуры. Ты где остановился, Яша? У Ваксена. Роберт покосился в ту сторону, откуда доносился плеск и переливчатый смех подвыпивших дам. «На аэропорте или на Плющихе?» «На Плющихе», — Протский улыбнулся. «В обществе мадам Аксельбанд и мадемуазель Вероникочки». Роберт протянул ему свою визитную карточку. «Если захочешь, можешь и к нам перебраться на улицу Горького возле телеграфа. Пока что тащи стихи. Вместе отберем цикл для юности, если не возражаешь. Ну, всего. Пора и в койку». И двинулся к дороге, где ждала его новенькая «Волга» с шофером. «Как хочется домой», — думал он, пока шел. Никогда прежде не постигал ценности семейного лона. «Ворчливая моя Анка, как я тебя люблю! Ритка с сигареткой, как славно с тобой покурить на кухне и обсудить литературный расклад. Дочуры мои плюшевые и губастенькие, как ваш собственный отец. Одна седлает твое плечо, другая увенчивает колено. Нет ничего дороже вас. Кот Дорофей, избравший семейство эров из глубины космических миров, кто превзойдет тебя в степенности походки? Бр-фр-мау, прощай, моя молодость! Пришла пора усталости от богемного карнавала. Теперь я вижу естество свое в коллекционировании книг, литографий, нотных листов, оригинальных гравюр и тяжеленьких предметов письменного стола». Тушинский смотрел ему вслед, пока он не скрылся в предрассветном тумане. Отяжелел наш роб».